некоторые боятся моего вмешательства в государственные дела. И в скобках она написала: все министры. Но другие видят во мне помощницу во время твоего отсутствия. В скобках она написала два имени этих других. Один из этих людей был очень опасный человек, и он появился в это время на квартире Распутина на Гороховой. Как писал издатель Распутина Филиппов, в это время на Гороховой появились несколько темных дельцов и проходимцев. Распутин называл этих людей уважительно секретарями. Они действительно слетелись на Гороховую, как бабочки на огонь, потому что в это время в квартире Распутина крутились поистине великие деньги. Это было связано с новым периодом в жизни Григория Ефимовича. Ведь в первое время, когда он приехал в столицу, он не пил, совсем не пил. Более того, осуждал всякого, кто пил, запрещал вино в своем доме. А потом наступил второй период. И то темное, что было в его юности, вернулось. Это было уже беспробудное пьянство, сопровождавшееся непрестанной пляской, дикой пляской. И особенно это было после покушения на него Гусевой, когда, видимо, он понял, что как волк в загоне его обложили, и он заливал, видимо, этим вином этот страх, который его уже не покидал. Но это было очень своеобразное пьянство. Его издатель Филиппов пишет в своих показаниях: у него никогда не было обычного у пьяного мужика вот этого запаха пота. Он умудрялся оставаться опрятным. Никогда не было никаких этих спущенных брюк, о которых вот писал рапорт о его оргии в Яре. Этого быть не могло. Он всегда был очень аккуратен. У него не было даже растрепанной головы. Волосы всегда оставались аккуратно расчесанными и чем-то смазанными. Но при этом, пишет тот же Филиппов, я видел его, ну, наверное, через день, в течение 15-го года он бывал у меня, вот через день. Он пил, и пил люто. Охранник полковник Комиссаров, которого назначат в охрану Распутина, а на самом деле стучать о нем. Комиссаров его ненавидел. И он описывает, как перед посещением царского села за два дня Распутин всегда переставал пить. Он молился, одевал чистое белье. Но иногда звонок из царского заставал его в разгар этого пьянства, и счастливый Комиссаров волок его в поезд. Он хотел, чтобы увидели его в царском, вот в этом обычном уже непотребном виде. Но происходило чудо, как пишет сам комиссар. Он начинал трезветь. Притом он к приезду в царское, он был трезв, как стеклышко, от него даже не пахло вином. И могуч был в этом пьянстве странном. Филиппов описывает, как он приходил к нему в полдень, и начинал пить красное вино, и танцевал, и разговаривал с гостями, и так до полуночи, потом уже с трудом державшихся на ногах гостей увозил к себе на Гороховую, там все это продолжалось, потом он шел на утреннюю церковную службу, отстаивал ее всю, возвращался на Гороховую, где его уже ждали просители в специальной комнате, которая называлась теперь ожидальней. она была теперь вся полна народу. Здесь он принимал посетителей, которые ждали избавления от этой страшной машины, именуемой русская бюрократия. Это было всегда еще в приказное время. Была эта поговорка: раз берем, разберем. И вот так двигались эти бумаги с трудом, только смазанные взятками. Они начинали подниматься куда-то кверху. Так вот, на Гороховой эти прошения в одну секунду могли взлететь на самые вершины власти. И Вырбова рассказывает, он приходил в царское село с карманами, набитыми прошениями. Не рассказывает она другое, то, что пишет в письме своем царица: «Аня принесла тебе прошение от нашего друга». Царице нравилось все это. Это было продолжением ее представления о мужике, христианине, который помогает бедным. Так и было вначале. К нему можно было подойти на улице, и он помогал, он писал эти свои знаменитые записки, где был крест и надпись «Григорий». Писал их министрам, и попробуй не выполни. Но на пьянство нужны были деньги. У царицы денег он не брал, он знал, что мама, как он ее звал, она, ну, скажем так, бережлива или скупа, как он говорил, и он не хотел ее мучить. Царица действительно была столь бережлива, что когда девочки вырастали из платьев, их носили продавать, при этом с платьев спарывали дорогие пуговицы и нашивали дешевые. Поэтому мужик решил зарабатывать сам. А он имел право. Он же бросил свой крестьянский труд. Ему нечем было себя содержать. И он брал деньги теперь с богатых просителей. Точнее, не он. Брали вот эти, те, кого он называл секретарями. Это был своеобразный интернационал. Ну, первой была таинственная женщина Акелина Лаптинская. Вот она сидит на этом знаменитом снимке у ног Распутина. Он познакомился с ней, видимо, в Верхотурском еще монастыре в Сибири. Потом она проходила по делу о хлыстовстве Распутина, которое вели провинциальные следователи в Тобольской консистории. Ее вызывали. Она была в Покровском тогда, жила в доме Распутина, и когда следователь попросил объяснить этот странный обычай целовать страстно в губы своих поклонниц, Акелина объяснила. Она сказала, что это принято в столице, в образованном кругу. Она не только следила за хозяйством Распутина, она была с ним куда в более близких отношениях, которые зафиксировали агенты наружного наблюдения, видевшие эти отношения через незанавешенное окно кухни. Филиппов, издатель, рассказывает, как смешно ревновал Акелину Распутин. Он называл ее голубицей. И когда Филиппов с изумлением увидел эту многопудовую голубицу, он действительно был изумлен. Вот она первая начала брать деньги. Она будет с Распутиным до его смерти. Она омоет его тело и растворится сразу после революции. Исчезнет вместе, видимо, с огромными деньгами, которые она хранила на Гороховой. Следующим секретарем был Симонович, которому Распутин написал на фотографии «лучшему из евреев». Вот, он заведовал, ну, как бы сказать, сектором сладкой жизни. Он поставлял туда вино, был сухой закон во время войны, дам поставлял и богатых евреев. Он и познакомил Распутина с неким Митькой. Так в Петрограде называли знаменитого Дмитрия Рубинштейна. этот человек в условиях официального антисемитизма и ублюдочного капитализма умудрился сделать блестящую карьеру. Он был первой гильдии купец, он был глава огромного банка, и он первый догадался скупать средства массовой информации. Он попытался купить даже знаменитое «Новое время», газету Суворина и сын Суворина, чтобы привлечь внимание общественности, на собрание акционеров стрелял из револьвера в окно. Он даже попытался стать статским советником, оставаясь в иудейском вероисповедании. Но это не удалось даже Распутину. Вот этого человека часто видели на Гороховой теперь, и цыганская певица Варварова описывает, как вначале вносят корзины с вином, а потом появляется этот маленький человек, но он не пьет, он заходит с Распутиным в отдельную комнату, и потом они выходят, очень печальный Распутин, а тот все приговаривает: «Не забудь, не забудь рассказать это все Аннушке, то бишь Вырубовой, то бишь царице». Симонович заведовал также на Гороховой, ну, как бы сказать, еврейским вопросом. Точнее, доил этот еврейский вопрос. Это очень сложная тема. Еще граф Витте, который был министром при отце Николае Александре III, говорил царю, что есть два только пути решения этого вопроса, но нужно решение какое-то принять. Первый путь – утопить всех евреев в Черном море, а второй – дать им всем права нормальные, иначе их всех выталкивают в революцию. Из вчерашних опасливых, трусливых людей они становятся бесстрашными бомбометателями. И множество евреев участвовало в революции. Но, как всегда, не было сделано ни того, ни другого. Предпочли разрешить эмиграцию. И самые деятельные, то бишь самые богатые евреи, выехали в Америку и составили, наверное, костяк вот этого знаменитого американского финансового капитала. Во время войны положение евреев осложнилось. В это время бичом стало беженство. Как говорил царский министр Кривошеин, это была такая бюрократическая идея повторить войну 12-го года. Но если в войне 12-го года это был акт патриотизма, когда население сжигало все свое имущество и уходило, оставляя неприятелю только выжженную землю. Теперь толпы беженцев двигались, топча луга, покосы, оставляя выжженную пустыню. Их надо было где-то кормить, и все это была стратегическая выдумка, чтобы запугать неприятеля. Евреев обязывали покидать свои места по причине, ибо видели в них пособников неприятелю, потенциальных шпионов. При этом они не имели права жить в городах, потому что там была черта оседлости. Это был тот же апартеид. И Симонович доставал им эти разрешения. Кривошеин, знаменитый царский министр, умнейший, говорил, что надо что-то делать. И министр финансов Варк говорил, что надо что-то делать, потому что все это вызывало, ну, как бы мы сейчас сказали, негативную реакцию Запада. А шла война, и нельзя было, как они говорили, воевать сразу и с немцами, и с еврейскими банкирами. Кривошеин заклинал: пока нас они вежливо просят, давайте им поставим условия. Пусть дадут нам деньги на войну, пусть, наконец, сменит тон, печать, во многом принадлежащая еврейскому капиталу. Пусть она сменит этот революционный тон, а мы за это, ну, сменим законы, уничтожим черту оседлости в городах. Ничего этого, естественно, сделано не было. И Симонович продолжал получать деньги от этих несчастных евреев, которые нуждались в разрешении где-то жить. Симонович по-своему любил Распутина, потому что он был ему обязан. Распутин спас его сына. Сын был болен неизлечимой болезнью, этой страшной пляской святого Вита. И сын описывает, я печатаю эти показания в книге, как за 10 минут буквально Распутин сел против него и излечил его и навсегда. Третьим в этом, повторяю, странном интернационале появился уже опасный секретарь. Это был Андроников. Выпускник пажеского корпуса, происходивший из старинного грузинского рода, занимал маленькую какую-то должность в Синоде, но имел в Петербурге огромное влияние. Целый день эта трудолюбивая пчела разносила сплетни. Он в Синоде редко бывал. И его принимали во всех салонах, потому что боялись. Андроников сам очаровательно рассказывал о себе. Ну, предположим, назначают кого-то директором департамента. Что делаю я? Тут же пишу письмо. Дорогой, воссияло, наконец, солнце правды. В то время как наше правительство обычно ведет нас к гибели, они поняли, что хотя бы в одном департаменте должен быть честный и, главное, умный человек. Храни вас Бог. И как смеялся тот же Андроников, этот директор, который слыхом обо мне не слыхивал, уже пишет мне письмо и принимает меня с распростертыми объятиями. Ходили слухи невероятные о его огромных связях в самом высшем обществе. Как он их достиг, он тоже объяснял. Он подкупал фельдъегерей, возивших секретную почту. Нет, он не вскрывал никакую почту. Он смотрел, кому. И знал, что 1 января государь обычно сообщает о награждениях. И вот он уже звонил награждаемому и поздравлял его с грядущей наградой. И тот думал, какое же влияние должен иметь этот человек, если он знает то, о чем никому не ведомо, даже мне. Таков был этот князь, и, поверьте, он взлетел бы на вершины государственной лестницы. Но было одно обстоятельство. В царской России гомосексуализм считался уголовным преступлением, а князь, да, и его камердинер рассказывал, как в его спальне, которую он как чиновник синода оборудовал как некую маленькую часовню, вот стояла эта кровать, на которой князь и ночевал, как говорил камердинер, все больше с людьми молодыми очень, гимназистами и офицерами. Вот этот человек и появился на Гороховой. И появился он вовремя, потому что именно тогда царица начинает формировать свое министерство. Наружное наблюдение уже отметило очень интересные походы Распутина вместе с князем Андроповым. Они навестили некого Белецкого. Белецкий в прошлом был директор департамента полиции. В самое такое темное время. Был он директором департамента полиции во время вот этого антисемитского дела Бейлиса, во время расцвета провокаторства, когда засылали провокаторов в революционное движение. Был он директором департамента полиции во время убийства Столыпина, а потом слетел. Сейчас он был сенатор, но мечтал вернуться. И Андроников, хорошо знавший Белецкого, и приводит к нему Распутина. Посмотреть его душу. Белецкий дал соответствующее обязательство. Он согласился служить. И вскоре царица напишет и о продолжении работы Андроникова. «Мой ангел», — пишет она царю, — «я получила список кандидатов от Андроникова на должность обер-прокурора вместо Самарина. Список, к сожалению, небольшой». деятельность продолжалась, и Андроников уже привел к Вырбовой кандидата на самую важную должность, на должность министра внутренних дел. И Вырубова в своих показаниях рассказывает: впервые ко мне Андроников привел Хвостова. Это был вот тот самый Хвостов, которого когда-то так неудачно посетил Распутин. Теперь он перестал быть губернатором нижегородским. Он был членом Государственной Думы, возглавлял фракцию правых, носил на лацкане значок Союза Михаила Архангела, был правильный человек, и главное, у него была русская фамилия, что было очень важно при засилии немецких фамилий при дворе. И он тоже поумнел за это время и тоже дал соответствующие обязательства. После чего его и представили царице. И начался уже знакомый нам прессинг. Царица бесконечно пишет царю, который, видимо, весьма сомневался. Она пишет: Хвостов, он буквально оживил меня. Это очень энергичный молодой человек. Потом она снова пишет: прости, что я тебе надоедаю, но это тот, кого ты должен одобрить. Поговори с Горемыкиным о Хвостове и так далее. И вскоре она и напишет вот то самое, что мы цитировали в начале. Некоторые боятся моего вмешательства в государственные дела, в скобках все министры, но другие видят во мне помощницу во время твоего отсутствия, в скобках Хвостов и Андроников. Ну и далее состоялась подготовленная мужиком смена власти. Министром внутренних дел вместо князя Щербатова стал Хвостов. Директором департамента полиции стал Белецкий. Обер-прокурором был сделан безликий, абсолютно вожжен. Итак, и Синод, и самое важное Министерство внутренних дел, и самый важный для управления департамент полиции теперь были наши. Ну а дальше началось повторение. То же самое, что уже было с Каковцевым, то же самое, что было и со Столыпиным. Нет, они хотели бы выполнять обязательства, но это было невозможно. Дума ненавидела Распутина. Он дестабилизировал всю обстановку в столице. И они пытаются, да, услать его прочь из столицы, в некое путешествие по святым местам. И умный мужик сразу понял. Он их понял. И теперь он над ними издевался. Он их буквально заваливал своими протекциями. Он к ним направлял десятки просителей. Их жены уже взмолились, потому что звонки шли с утра до поздней ночи. Приходили на квартиру какие-то испуганные курсистки с бумагами и с записками от Распутина, и они умоляли его не присылать к ним на квартиру этих людей. Белецкий понял раньше Хвостова, что мужик-то это второе я императрицы всего лишь. И понял, кому нужно служить. И понял, что не худо бы подставить Хвостова. Потому что если тот слетит, то ему будет прямой ход в министры внутренних дел. А в это время Хвостов, в свою очередь, он верит, что его сделают премьер-министром вместо этого Горемыкина, старика, старче, беспомощного. За этим же его брали. И он подсиживает Горемыкина. Этот Белецкий Хвостова, Хвостов Горемыкина, это уже клубок змей. Мужик разочарован Хвостовым. Он не хочет его делать премьер-министром. Ему нужен свой человек. Разочаровался он и в Андроникове, узнал, что князь, оказывается, берет большие деньги с просителей, а ему передает весьма малый. Был он щедр, но обманов не прощал. И вылетит князь с Гороховой. Потому что появился уже совсем опасный человек там, с которым Распутин и решил создать нового премьер-министра. Фамилия этого опасного человека была Манасевич Мануйлов. Этот Манасевич Мануйлов родился в семье нищего провинциального еврея, был усыновлен богатым русским купцом, от которого и получил вторую часть своей фамилии. Потом принял лютеранство и работал в Министерстве внутренних дел, налаживал зарубежную агентуру. Из его достижений украл шифры болгарской разведки, японской разведки и так далее. Впоследствии оказалось, что украл деньги, потому что то, что украл шифры, придумал. Шифры не были шифрами. Вылетел и постепенно из Министерства внутренних дел, стал заниматься журналистикой, сотрудничал с Бурцевым, этим знаменитым охотником за провокаторами, ему продавал за бешеные деньги секреты департамента полиции. У него был на квартире обыск уже. В это время он писал статьи против Распутина. Понял, что ситуация опасная. И лучше ему явиться на квартиру на Гороховой. И явился, и сыграл в этого Савла, ставшего апостолом Павлом, поверившим в святого человека, и стал распутинским секретарем. Он не опасался ни Симоновича, ни Лаптинского, естественно. Андроникова уже не было, но хотел захватить целиком влияние на Гороховой. И опасаться здесь ему пришлось Филиппова, вот этого издателя, который был близким другом Распутина, и у которого действительно Распутин бывал чуть ли не через день. И он устроил представление в лучших традициях русской спецслужбы. Тэффи, это знаменитая тогда писательница, рассказывает, как на квартиру к ней позвонил другой знаменитый писатель Розанов и что-то невнятное рассказывал о каком-то приглашении, куда приглашение не сказал. Утром прибежал, как пишет Тэффи, другой очень известный писатель Измайлов и сказал: «Неужели вы поняли, о ком идет речь? Ну о Распутине, о нем нельзя же говорить по телефону. Если скажете по телефону, телефон уже навсегда будет прослушиваться». Был тогда отец Григорий. И Тэффи вспоминала, тогда о нем говорили в салонах петербургских, так висели иногда такие кокетливые надписи: «Здесь у нас о Распутине не говорят». Я пришла, писала Тэффи, в такой дом, тут же заговорили о Распутине. И фрейлина молоденькая шептала ей: «Я его увидела, и он сказал мне: ты придешь ко мне!» И будто вся моя жизнь ему открыта. Эти глаза мне снятся. Вот кто был Распутин. И Измайлов объяснил Тэффи, что некто Манасевич Мануйлов, который бегает к Распутину, то бишь его секретарь, договорился с издателем Распутина Филипповым о том, что на квартире Филиппова вот будет эта вечеринка. Я подробно описываю ее в книге, и это очень интересно, но не об этом сейчас речь. Там Розанов шептал Тэффи: «Заговорите с ним на эротические темы, разговорите его, он хлыст, он это любит» и так далее. Интересно, чем закончилась эта вечеринка. Эту вечеринку прервал звонок из Царского. И Распутин внезапно исчез. А утром к Тэффи прибежал все тот же испуганный Измайлов. Оказывается, на рассвете был произведен обыск в квартире у издателя Филиппова. Издателя вызвали в охранку. И на столе у генерала, который его допрашивал, Он увидел список всех нас, говорил Измайлов, список литераторов, написанный рукой Манасевича Мануйлова. Да, это устроил все Манасевич Мануйлов. Это он действительно предложил Филиппову устроить эту вечеринку, а в это же время написал донос в Царское Село, что Филиппов собрал либеральных писателей для того, чтобы они издевались над Распутиным и выпытали у него все тайны о Царском Селе. И потому-то и прервал эту вечеринку звонок из Царского. Но дальше больше. Филиппова обвинили в том, что он устраивает заговор, чтобы убить Распутина. Это было концом дружбы. Теперь около старца остался только Манасевич. И дальше Распутин идет с Манасевичем смотреть душу кандидата в премьер-министры. И агенты наружного наблюдения зафиксировали, что на квартире любовницы Манасевича Лерма Распутин встретился со Штюрмером. Штюрмер, несмотря на немецкую фамилию, и будет премьер-министром. Он был уже 67 лет, он был монархист, такой умеренный монархист, и, как знали в Царском Селе, очень терпимо относившийся к Распутину. Манасевич впоследствии в своих показаниях расскажет, как они вышли из комнаты, сам Манасевич был в другой комнате, и Штюрмер и Распутин поцеловались в знак согласия. Ну а дальше? А дальше случилось то же самое, что было с Хвостовым и что было с Каковцевым. Тотчас, как он станет премьер-министром, Штюрмер, у него выхода не было, он же не мог быть камикадзе. Он не мог показывать, что он защищает Распутина, он начинает его избегать. Он пропускает в газетах статьи против Распутина. Манасевич Мануйлов, которого в благодарность Штюрмер сделал чиновником особых поручений при своей особе, никак не может увидеть Штюрмера. Тот его избегает, и уже Распутин кричит: «Старикашке шея будет свернута! Он не хочет служить мамашке!» И начинают искать нового. Есть! Все можно! Это время великой вседозволенности наступило. Ну, к примеру, Манасевич Мануйлов, у него вот эта любовница Лерма на квартире, которой он, Распутин, встречается со Штюрмером, но она в это время изменяет бедного Манасевича с неким шведом, который учит ее верховой езде. Как убрать шведа? Очень просто. Он идет к Хвостову, жалуется, и Хвостов арестовывает шведа, как шпиона, и его высылают. Или вот Андроников, раньше у него были проблемы. Его владелица его квартиры, ей не нравилось, что Распутин ходит на квартиру, и она решает выселить Андроникова. Ну, простого проще. Андроников идет к Хвостову, они принимают специальный закон о защите квартиры съемщиков, только чтобы Андроников оставался в своей квартире. Все можно. И вот теперь ищут нового министра внутренних дел и в будущем премьер-министра. И кокотка Шейла Лунц, показания которых я печатаю тоже в книге, она рассказывает об удивительной встрече. Ночью ее Распутин вызывает на очень подозрительную квартиру некого Книрши. Там идет попойка. И там она видит, как с Распутиным беседует символ либерализма. Товарищ председателя Государственной Думы, член прогрессивного блока Протопопов. Его уже готовят на замену старикашке, которому должна быть сломана шея. Вот у Протопопова был прогрессивный паралич. И это тоже было символом вот этих последних годов империи. Министр внутренних дел с прогрессивным параличем. Вот так формируется распутинщина. Царь поручает жене, жена поручает темному мужику, мужик поручает всем этим дельцам и авантюристам, и во все это вмешиваются банки, которые покупают эту власть. И теперь власть формируется в отдельных кабинетах, ресторанах и на квартирах шлюх. И при этом все они подсиживают друг друга, они умеют уничтожать друг друга, они понаторели в этой борьбе. Белецкий пытается уничтожить Хвостова, Хвостов Горемыкина, банкир Рубинштейн, банкира Мануса. Все они раскачивают эту утлую несчастную лодку государства, которое с трудом уже держится на плаву. В это время Хвостов узнал, что его обманули. Штюрмер, вот председатель Совета министров, он решает отомстить. Начинается бульварный роман. Он дает деньги некому Снарскому журналисту, кажется, так его была фамилия, за то, чтобы тот позвал на квартиру к себе Распутина, напоил его, а потом вывел. А там его будут ждать агенты Хвостова, они его усадят в автомобиль, отвезут и забьют, и Хвостов напишет об некой оргии, которую устроил Распутин, и тогда уже Распутину, может быть, будет конец. Хвостов загримированный является в квартире Снарского, агенты переодетые ждут. Никто не выходит, час проходит, никого нет. Наконец приходит все-таки ему в голову посмотреть на окна квартиры Снарского. А они темны, потому что никакого Снарского там нет. Снарский на деньги, полученные от Хвостова, весело кутят в ресторане вместе с Распутиным. И тогда Хвостов решает его убить. И вот здесь он беседует с полковником Комиссаровым, вот этим, который должен охранять Распутина, и предлагает ему такие деньги, которые повергают в изумление Комиссарова. 100 000 предлагает. Таких денег, как справедливо, покажет потом Комиссаров, не могло быть в Министерстве внутренних дел. Впоследствии Хвостов объяснит о моем желании убить Распутина, были осведомлены представители высшей знати. И княгиня Зинаида Юсупова, мать Феликса Юсупова, она дала мне понять, что для этой цели мне будут предоставлены неограниченные средства. Она выступала здесь представителем всех великокняжеских кругов. Да, это была агония империи, и надо было что-то делать. Именно в это время на квартире певицы Беллинг, за ней ухаживал Распутин, такая была прелестная женщина, раздался странный звонок, некий голос, показавшись ей знакомым, попросил ее о встрече в одном из самых знаменитых ресторанов петербургских «Данон», в отдельном кабинете. В назначенный час она пришла, дверь открылась, и вошел человек в маске. Он был очень высок, все Романовы были, кроме Николая, очень высокими. И как пишет певица Беллинг, она много бывала на великосветских вечерах и в Царском селе была принята, и показала, что она узнала этого человека. Человек сразу приступил к делу. Он сказал, что пришел просить певицу об очень важном деле. И если она согласится, ей будут даны неограниченные средства. И он попросил ее убить Распутина.